МС-Пок здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит, любит каждый организм. Если, если ты любишь анонизм, значит, значит, у тебя крепкий организм. Любят, любят взрослые и дети подрочить сосиски эти. Как прекрасно вечерком посмотреть хардкор мельком. Открывается ширинка, представляется Иринка. Вверх, вниз, вверх, вниз. Сперма льется на карниз. Но у кого в трусах пусто, лишены этого чувства. Лучший способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху. Если не встает у тебя непруха, дрочат все не просто так. Подрочи и ты же в такт, в такт этой музыки.